Екатерина Лесина. Райские птицы из прошлого века. Пролог. Его разбудили лунный свет и голуби. Птицы были рядом. Топтались по чердаку, шелестели крылами, будто шелками. И рокотали. Такие громкие, такие наглые. «Прогони их», — сказал кто-то очень близкий. «Зачем?» — спросил шепотом человек. «Затем прогони». Шелест невыносим, давит на нервы, трет по ним воском, как по натянутым струнам скрипки. Лежать невозможно, и человек встает, а та, которая находится в его комнате, комнате, обесцвеченной лунным светом, черно-белый, как старые фотографии, мурлычет колыбельная, и ее волшебный голос унимает боль, дарит облегчение и наслаждение. Человек не знал, что песня может быть столь чудесной. «Это ты? Ты вернулась?» Она уворачивается, не позволяя заглянуть в лицо, и просит. «Прогони». Надо согласиться. Быть может, если он прогонит голубей, она позволит посмотреть на себя, поговорить с собой. Ему давно следовало поговорить. Она простит. Она добрая. Человек выходит из комнаты в такой же черно-белый лунный коридор, стены которого тянутся друг к другу. В прямоугольниках холстов бьются голуби. Их крылья хлопают, оглушая, а перья сыплются на ковер, но не долетают. «Кыш!» — говорит человек и бьет по ближайшей картине ладонью. «Кыш! Кыш!» Голуби не слышат. Они рвутся и стучат короткими клювами по ткани. Алые глаза — драгоценные камни. Ему нравятся камни, но не нравятся голубиные глаза. «Я вас!» «Держи», — говорит она, вкладывая в ладонь гладкую рукоять топора. Широкий клинок черен, а рукоять бела, и пальцы человека тоже белы, как будто из бумаги вырезаны. «Я вас!» Он бьет по картине, врезаясь сквозь холст в стену, и картина падает с оглушительным грохотом. Давит голубей, которые еще живы, но это ненадолго. «Я вас!» Ему нравится, он счастлив. Он прогонит всех-всех голубей, и белых, и сизых, и черных, словно обсыпанных угольной пылью. Он уже однажды прогнал их. Но голуби хитрые и спрятались. Только теперь он тоже хитрый. Топор стучит по стенам, корежит рамы и выдирает цветастые клочья. А та, которая подсказала способ, шепчет. «Еще!» Она прекрасна и добра. Конечно же, она простит его. «Сережа, что здесь?» Другая женщина выбегает в коридор и останавливается в ужасе. Она пятится, пятится. Голуби машут крыльями, перелетая с картин на белую ее рубашку. «Сережа!» «Тихо!» — просит он и палец к губам прикладывает. У него бумажные пальцы, а на ее рубашке живут голуби. И сама она почти птица, только злая. «Из-за нее все вышло», — поддакивает другая. «Ты не виноват. Ты любил меня, а она убила». «Сережа!» — она вжалась в угол. За ее спиной окно. На стекле мелькает отражение. «Чье? Его? Какое страшное! Он сошел с ума. Надо остановиться. Топор. Нельзя останавливаться», — говорит другая, чье имя спрятано в стенах дома. «Нельзя, ты же понимаешь. Ради нас с тобой. Ты же обещал. Ты обещал». И она плачет. Ее слезы невыносимы. «Прогони голубей, пожалуйста». На этот раз клинок топора вошел не с хрустом, а с влажным всхлипом. Брызнула алым на руки, но лунный свет торопливо стер лишние краски. «Бей!» Бил раз за разом, выдергивал топор и снова опускал, рубя, кромсая беззаконную голубиную стаю. «Хватит, здесь их больше нет», — сказала та, которую он любил. Бил, любил. Похожие слова смешные, а на вкус горькие. «Здесь». «Здесь нет? А где есть?» «Внизу. Конечно, внизу. Сейчас он спустится и все-все сделает. Только почему тихо? Нельзя, чтобы тихо. В тишине умирают голуби. Бедные птицы. Но они сами не захотели улетать». «Идет бычок, качается». Качались доски под его ногами. Влево, вправо, влево, вправо. Если бы не перила, он бы упал. Рука скользила по дереву, старому, занозистому. Но ему было плевать на занозы. Вздыхает на ходу. На губах сладкое и соленое, на рубашке мокрое, черное, кровь голубиная. Отмоется, все отмоется, и в новом доме его станет чисто. Вот досочка кончается. Остановился, отдышался. Четыре белые колонны и фонтан. Вода журчит, а его жажда мучит. Потом... Пообещала та, которая спустилась следом. «Голуби, ты обещал их прогнать». «Да, но...» «Ты обещал!» И он отворачивается от фонтана, закрываясь словами. «Сейчас я упаду». Голуби сидели на постели. Много-много голубей. Они думали, что уж здесь-то сидеть безопасно. Расправили крылья и хвосты. Надули зубы, пугая, зарокотали, зашевелились. «Пожалуйста!» — взмолился он. «Ты обещал!» Его руку подняли, черканув ногтем по бумажным пальцам. «Ты обещал!» Топор опустился обухом. Хрустнули кости. Захлопали крылья, мешая мир в круговороте бело-черных перьев. Короткие птичьи когти царапали лицо, а клювы метили в глаза, вынуждая бить снова и снова, снова и снова. Он очнулся утром у фонтана, мокрый и растерянный. Он сразу вспомнил, что сделал, и закричал от ужаса. А где-то на крыше, довольная, курлыкали голуби.